Глава 19. Пространство. Что лежит в основе пространства? Человек, находясь на Земле и устремив свой взгляд в звездное небо, пытается постичь его глубину и в черном мраке ночи разглядеть бесконечные дали космоса. День позволяет ему видеть только земной мир, а ночь расширяет границы его видения до далеких звезд и галактик. И в этом кроется парадокс. Свет, который позволяет видеть так много деталей на малом расстоянии, закрывает видимость на большие расстояния. А тьма, которая делает невидимым все близлежащее, открывает область обозрения на несколько миллионов световых лет. Конечно, данный парадокс для человека скрывается в устройстве его зрительного аппарата и отсутствии реальных знаний о мире. То есть, все парадоксы лежат в плоскости нашего сознания, а не в окружающем мире. Он совершенен и гармоничен. Еще датский физик Нильс Бор говорил: «Всякая идея должна быть достаточно безумной, чтобы быть верной». И наша книга изобилует такими идеями, безумными и верными. Истина только начинает открывать свое лицо человеку, а он упорно закрывает глаза, желая оставаться в неведении. В данном случае истина касается пространства, которое человек всегда считал пустым, мертвым и бесконечным. А то, что оно строится кем-то, ему и в голову не могло прийти. Он выбрал для себя устойчивую позицию. Мир существовал всегда. А поэтому такой вопрос, как он строится и кем, не мог возникнуть. Но сейчас пришло время узнать и эту великую тайну мироздания. Узнать, что он строился с помощью определенных одухотворенных субстанций, матриц и программ. Миры многоуровневы, и поэтому программы нижележащим мирам составляют сути выше расположенных планов, увязывая собственные цели и потребности с деятельностью нижних уровней. Существуют общие конструкции, которые относятся к постоянным строениям, и временные. Общие именуются основными. Они объединяют между собой все временное. Искусственное и непостоянное создается в каркасе вечных конструкций на определенный цикл развития мира и качественно увязывается с настоящим временем. Меняются стадии развития, меняется и качественное наполнение мира. Основными строителями мироздания являются сути, разумные состояния или субстанции разных уровней развития, которые действуют в соответствии со своей программой существования. Но сути, которые составляют программы процессов, действий, существования, относятся к управленческой системе. Они все планируют, рассчитывают, а прочие сути являются исполнителями. Они строят то, что им предначертано их программой. Строят миры, развиваясь при этом сами и повышая уровень мира и свой. Пространство строится на основе матрицы, то есть сначала Богом создается матрица. В нее закладываются первоэлементы, создающие качественную основу и программа развития. Все прочее развивается в матрице пространства, увязывая свое совершенствование с совершенствованием пространства. Поэтому перейдем постепенно от старых понятий к новому их осмыслению. Постараемся разобраться, что такое протяженность и совершенствование пространства, а также его построение. Обратимся сначала к книге «Скорби», написана в 1981 году, Вейника А.И., и выясним, как понимали эти вопросы некоторые ученые. По старым представлениям ОТО, общая теория относительности Эйнштейна, опубликованная в 1915-1916 годах, пространство – это самостоятельная простая форма метрического вещества, а время – это количественная мера активности поведения другой, самостоятельной простой формы вещества – хрональной. Эйнштейн предложил рассматривать пространство и время как единое и непрерывное целое – четырехмерный континуум, а Ньютон – как некие абсолютные эталоны, существующие вне зависимости от чего бы то ни было внешнего. Следуя Ньютону, принято считать, что материя существует в пространстве и времени. Согласно ОТ, пространство обладает многими частными, специфическими, неповторимыми свойствами, присущими только ему одному. Главным из них служит свойство протяженности. Метрическое явление, подобно любому другому истинно простому явлению природы, состоит из вещества и его поведения. Мерой количества метрического вещества служит метриор. Мерой количества поведения этого вещества – энергия. А мерой качества поведения – метриал. Имеется также мера качества вещества, характеризующая его емкость и проводимость. Свойство протяженности метрического вещества проявляется одновременно во всех возможных направлениях. Среди них тремя главными являются длина, ширина и высота. Так воспринимали строение пространства земные ученые. Мы тоже привыкли пространство воспринимать с материалистических позиций. И для нас это прежде всего некоторый пустой объем с тремя координатами. Когда появляется еще временная координата, то внутри данного объема начинается движение, действуют процессы. И пустота заполняется некоторым содержанием. Это примитивное образное представление человеком бескрайних границ того, в чем он существует. Частично человек прав в своем восприятии мира, хотя, конечно, это не единичный объем, а многомерный, который постоянно развивается, совершенствуется и обладает духовной составляющей. Любое пространство содержит в себе духовные компоненты, которые и диктуют ему программу развития и определяют те процессы, которые протекают внутри. Основой любого пространства является матрица. Она позволяет формировать пространство в нужных качествах, так как ее ячейки создают точно требуемые зоны с определенными свойствами и переходами одних свойств в другие. Но она находится в другом измерении, чем физическая материя, поэтому человек ее не видит. Пространство следует подразделять на физические и энергетические. Пространства материальных вселенных состоят из частиц, которые формируют свойства физической материи в их разных областях. Элементарные частицы создают общую материю пространства материальной вселенной, и одновременно с помощью них можно постоянно менять состояние пространства в различных зонах. Однако сама матрица пространства – это тонко-энергетическая конструкция. Она развивается за счет материальных частиц. Говорится пока только о физических пространствах. Они, частицы, являются теми рабочими единицами, которые на основе своего функционирования строят ячейки матрицы, наполняя их энергией от своей деятельности. То есть материальные частицы строят тонкую структуру матрицы пространства на основе своей деятельности, осуществляемой по их программам. За счет этого ячейки матрицы заполняются энергией более грубого состава, чем, допустим, состав в ячейках матриц пространств в энергетических мирах Бога. Прочие тонкие пространства состоят не из частиц, а из энергий разных уровней. Но они тоже имеют матричную основу. Бог создает для пространств отдельные матрицы. Матрицы пространств. Но это не только его приоритет. Все пространства мироздания строятся также на матричной основе. Хотя механизмы действия матриц у разных богов могут быть разными. Любая пространственная матрица строится на основе своих закономерностей, заполняясь энергиями того уровня, который проходит данное пространство в развитии. Матрица с иерархичным построением своих ячеек позволяет пространству не оставаться неизменным, а постоянно развиваться, эволюционировать и расти. Важной составляющей физического пространства является время, являющееся четвертой координатой. Время соединяет все пространства Вселенной, любой планеты или звезды в одном. В других мирах все обстоит несколько иначе. Время необходимо физическому пространству, так как оно является механизмом движения низкоорганизованной материи, служит показателем ее развития. Время задает направление эволюционирования, определяет протяженность существования по длительности и не позволяет процессам переходить за определенные границы. Высокоорганизованная материя энергетических пространств не руководствуется в своем развитии временем. Пространства бывают разной мерности. Но если сравнить, например, трехмерное пространство и четырехмерное, то они будут отличаться по времени. В трехмерном пространстве будет одно время, а в четырехмерном два времени, которые протекают как бы параллельно друг другу. Это прошлое и будущее, они текут одновременно и параллельно. А настоящее время является стыковочным моментом между ними. Время строит физическое пространство, но оно может его и искривлять. Как частный фактор, искривление пространства в некоторой его части происходит за счет пробивания его другим временем, которое в данное пространство никак не вписывается. Искривление пространства может вызвать любая энергия, большая по мощи, чем само пространство. Когда у пространства наблюдается очень большая скорость сжатия, оно превращается в точку и исчезает. Так может осуществляться переход пространства на следующий уровень. Но это общая схема. Сам процесс сложен.